Анатолий Вассерман. Сундук истории. Секреты денег и человеческих пороков. Читает Сергей Кузнецов. Бизнес во всем. Разные ракурсы хозяйства и управления. С конца 2006-го в каждом номере «Бизнес-журнала», тогда он выходил дважды в месяц, теперь в большем объеме ежемесячно, появляется моя заметка. Тогда одна страница журнала вмещала 5600 печатных знаков. Затем формат издания изменился, и мне выделили две страницы – 8000 знаков. За эти годы я писал на самые разные темы. Неизменным оставалось одно – практически из любых житейских, технических, научных обстоятельств можно сделать выводы, важные для современного делового человека или управленца. Полагаю, такие выводы были возможны еще многие века назад и будут возможны в любом обозримом будущем. Просто потому, что мир един, подчиняется единой системе законов, а потому в каждом деле могут обнаружиться проявления законов, важных и во многих иных делах. С годами мои взгляды уточняются, и благодаря получению новых сведений и по мере новых размышлений над уже собранными. Поэтому здесь указаны даты написания, год, месяц, число каждой статьи. Также приведены примечания, уточняющие некоторые фрагменты рассуждений. Вынесены в примечания и многие факты и мысли, не вписавшиеся в жесткий журнальный объем или пришедшие мне в голову уже при подготовке сборника. Хлесткие журналистские названия, полезные для привлечения читательского внимания, далеко не всегда в достаточной мере раскрывают суть публикации. Поэтому многие статьи здесь переименованы. Материалы, написанные для бизнес-журнала, кажутся мне поучительными не только в деловом отношении, но и во многих других. Поэтому некоторые из них уже опубликованы в моих тематических сборниках. Тем не менее, надеюсь, они интересны и как часть моего взгляда на экономику и ее концентрированное выражение – по выражению Владимира Ильича Ульянова, политику. Поэтому все же решился включить их и в этот сборник. Так что прошу прощения у тех, кому доведется прочесть их дважды. Для удобства тех, кто не хочет тратить на это время, заголовки таких статей помечены звездочками. С уважением, Анатолий Вассерман.